Глава 36. Утром в королевском дворце маги устроили настоящий переполох. Сначала королева отказалась как от магического лечения, так и от лечения королевского травника и потребовала позвать к своей постели короля, желая попрощаться. Короля позвали, и через полчаса королеву и младшую принцессу начали собирать в дорогу. Спешно собирались слуги, отряд стражников, выли от огорчения, вынужденные ехать в глушь служанки и няньки с воспитательницами. Радовались тому, что остаются фрейлины, торопились приготовить к дороге коней конюхи. На кухне зарождался вихрь, потому как в дорогу собирался молоденький помощник повара, а главный доводил до паники поварят, собирая в короба снеть на всю компанию отъезжающих на 5 дней пути. К полудню королевский выезд был подготовлен. Никого даже не смущало то, что половина дня уже пройдена. Принца во дворце уже не было. Король молча соглашался, а придворные торопились расстаться со своей любимой королевой. И вот в самый последний момент главный дворцовый маг, дающий последние указания своим отбывающим подчиненным, заметил на руке маленькой принцессы магический артефакт. Отменить уже начавшееся движение карет и повозок он не смог, а вот проводить ее высочество он буквально напросился, и в то время, пока королевский выезд двигался городским воротам, тщательно изучал полученный девочкой подарок. Через час он попросил короля о приватной беседе и сообщил ему о том, что ее высочество принцесса Таилия 2 дня назад получила от неизвестного дарителя очень дорогой подарок. Драгоценный браслет, который он обнаружил на ее руке в последнюю минуту отъезда, является работой древних магов и выполняет, видимо, функции детской игрушки для высокородных лишенцев. Дети, не имеющие магии, по привязке через кровь вполне могут им управлять. В данном же браслете заложено 10 простейших бытовых заклинаний. Забрать для изучения его совершенно невозможно, поскольку при малейшей попытке это сделать, как физической, так и магической, он начинает прижиматься к руке девочки более плотно и наносит прикасающемуся к нему ментальный удар, лишающий сознания минут на 5. При полной потере магического заряда браслет станет просто красивым дорогим украшением, сделанным древними мастерами. Угрозы для принцессы данный браслет не представляет, а потому останавливать выезд он, преданный слуга его величества, не стал. Единственное, чего ему хотелось бы, это попросить тайную службу его величества найти дарителя, ибо девочка-то, если дословно, сообщила только одно — уснула, проснулась, а он есть. Короля подарок, сделанный его дочери, не заинтересовал. Угрозы нет, ну и хорошо. Нужен даритель, ищите. И пошли все вон, и не сметь беспокоить до завтра. Несмотря на мороз, я решил выгулять Злюку и малыша и догнать королевский выезд своим ходом. Отъезд королевы обсуждал весь город. Мне эту новость принес Илин, выезжавший в купеческие кварталы по просьбе Лиенали. К моему безграничному удивлению, догнать их мне удалось только через 4 часа, потому как останавливаться на ночевку, как я предполагал, никто, видимо, не собирался. Не приближаясь вплотную, я внимательно прощупал магическую защиту. Убедился в том, что карета, где едет королева и принцесса, хорошо защищена магически, как от физического нападения, так и от холода. Обе они чувствовали себя хорошо, а потому я решил вернуться домой порталом и предоставить их, наконец-то, своей судьбе. Вернулся я очень вовремя, потому как успел только Злюку завести в тепло конюшни, как малыш и его верная подруга молча рванули в сторону дальней стенки нашей ограды. Передо мной же возникла мадам Лиена. «У нас гости!» Охранная магия сработала, как всегда, безупречно, и собаки волокут в сторону дома 2 бессознательные тушки. Что прикажете делать? Как что? В подвал их? В гостевые покои? Сейчас Злюку оботру, напою, приду, поговорим. К моему приходу 2 хорошо утепленных мужичка почти с комфортом были устроены в специальных креслах для таких гостей. Магические путы в исполнении мадам Лиены очень качественно их зафиксировали и обездвижили. В себя, благодаря ее же усилиям, они уже пришли и встретили меня вполне осмысленными взглядами. Поговорим, а в ответ, как всегда, тишина. Ну, не вы первые, не вы последние. Малыш, сидевший у моих ног, пес медленно встал, потянулся, принимая свою боевую форму, оскалился. «Верблок!» — прошептали гости и побелели, теряя сознание. «Как всегда, не понимают они ничего в истинной красоте. Скажи, малыш, мадам, если не трудно, приведите их в себя еще раз». Развеселившаяся некромантка исполнила мою просьбу. «Пока я еще согласен вас выслушать и...» с учетом того, что вы еще ничего не успели мне сделать, решить, как с вами поступить. «Дворецкий герцог Лакруа заплатил нам за сведения о графе Дарья Негвелками», — затараторили мужчины. «Все сплетни и слухи, какие можно было, мы собрали за пару дней. Осталось только расспросить личных слуг. Но вот с этим возникли трудности. Ваши женщины за ворота не выходят, а привратник разговаривать с нами отказался». Отказался он и продать любые сведения за очень хорошие деньги. Но взять его на людные улицы мы не рискнули. Он воин, а привлекать внимание не захотелось. Этой ночью мы решили расспросить его прямо в доме привратника. Ну и вот, ничего у нас не вышло. А откуда вы знаете, что вас нанял именно герцог Лакруа? Ну, мы приняли заказ и проследили за заказчиком. Всегда полезно знать, на кого работаешь. А что интересует герцога? «Любые сведения о вас, вашей жене, дочери и о ближайших родственниках. Обычно слуги в курсе не только личной жизни самого хозяина, но и всей его родни до десятого колена. Думали справиться вдвоем? Или у вас еще люди на подхвате есть?» «Мы были уверены, что справимся вдвоем. Ваш привратник, конечно, отменным воином был. Сейчас он калека и движется не так ловко и умело, как раньше. Мы бы справились». «Как скоро герцог ожидает получить результаты вашей работы?» «Уже утром в трактир придет его посыльный». «И что же мне с вами делать?» — задал я задумчиво вопрос сам себе. «А сделать из них бездушных. Пусть живут на конюшне и вместо садовников работают», — предложила молчавшая все это время и тихонечко стоявшая в сторонке мадам Лиенали. «Помогла советом» называется. Мужички опять с небывалым энтузиазмом в обморок ушли. Немного подумав, я приступил к работе с их сознанием. Через полчаса два закадычных друга и компаньона вышли за ворота моего дома с полной уверенностью в том, что именно сегодня, именно сейчас им очень срочно нужно покинуть столицу, потому как занятие крестьянским трудом, собственный маленький домик и куча детишек — это то, о чем они так долго мечтали, и вот теперь-то, наконец, готовы претворить в жизнь. Я остался доволен своей работой. А вот моя прабабушка сказала, что до такой жестокости даже она бы не додумалась. Проверив, насколько крепко спит моя маленькая Рейна, я принялся одеваться потеплее. Поспать этой ночью мне было не суждено. Герцог Лакруа начал доставлять мне беспокойство. Его нужно угомонить. Именно сегодня. А то, не получив известий от нанятых работников, он начнет искать новых, а оно мне надо. Он хочет ответов на свои вопросы, а он их получит. До рассвета еще 3 часа. Именно в эти часы так хорошо спится. Благодаря ушлым ребятам, навестившим мой дом, сегодня я знал, где его искать. Особняк, принадлежавший роду Лакруа, располагался выше по улице, 6-м справа от моего, а потому... обязав Лейнали усилить мощность защитных щитов на полную и, взяв с собой малыша и Лаки, отправился в гости к герцогу Джеймсу Лакруа. А ничего, так родственники защитились. Дядя не зря архимагом у Академии числится. Такого накрутил, что мои песики сидеть возле меня устали, ожидая, пока магическую отмычку склепаю. Будражить хозяев и стражу особняка мне совсем не хотелось, и все-таки у меня получилось, и вот теперь я иду походкой гуляющего гостя по пустым коридорам, а магия дома молчит. Свой я для нее, и ребятки мои лохматые тоже, бесспорно свои уж полчаса как. Ах, как интересно, такой большой дом, такой богатый герцог. Ночь на дворе, все служащие здесь имеют такую плохую привычку спать по ночам. Нигде, никого. Стража только в Привратницкой и в небольшой казарме, а в доме только маги и спящие слуги. Ну, конечно, хозяин. Заходи, смотри, выбирай, уноси. Ой, а хозяин-то хозяин, молодец какой, силен мужик. Двух девок укатал так, что они под пытками поди не проснутся. Дом гореть будет, пятки им подпалит, и то вряд ли встанут. Не был бы магом и целителем, решил бы, что мертвые. О как! Отец-то у меня вполне себе воин неплохой. Почувствовал опасность, проснулся. Рука скользнула под подушку. Поздно, нет там уже ничего. И под кроватью нет. И вот теперь пара магических огоньков освещает приятную моим глазам картину. Еще несколько мгновений назад Джеймс Лакруа выскочил из постели, в чем мама родила, собираясь отчаянно защищаться. А сейчас он застыл, изображая памятник самому себе. И чего он так испугался? Ну, подумаешь, два огромных верблока в боевой трансформации. Ну, зубы скалят, так и что? Все, сопротивления не будет. А как же бой смелого воина против диких зверей, нет? Ну, ладно, поговорим. А то сижу дальше в глубине спальни, в шикарном кресле, и он мало того, что не видит меня, так и замерз, наверное, и дышит вон через раз. О, не выдержал. Заговорил. «Кто здесь? Что вам нужно? Уберите зверей!» «Доброй вам ночи, герцог!» «Кто я?» — хмыкнуло мое сиятельство. «Я тот, чей сон сегодня был нарушен по вашему приказу. Уважая ваше желание познакомиться со мной поближе, я нанес вам ответный визит. Если не сплю я, почему должны спать вы?» «После нашей встречи на королевском приеме у вас, видимо, возникло множество вопросов к моей скромной персоне, так вот я решил дать вам возможность задать их лично мне». «Кто вы?» Подчиняясь моему желанию, в комнате зажегся еще один маленький огонек и осветил теперь уже меня, а я продолжил. «Я граф Дариан Гвелком. Вы можете сделать два шага назад и присесть на кровать, ваша светлость. У вас, конечно, крепкое тренированное тело, но его вид не вызывает волнения в моем сердце, потому вы вполне можете прикрыться одеялом. И все же я бы посоветовал вам не делать лишних движений. Магом, как я знаю, вы не являетесь. Ваши магические амулеты в данный момент не работают, а потому мы с вами можем поговорить спокойно и без свидетелей. По крайней мере, сопровождающий меня маг клялся мне в этом. Итак...» Злой, как стороживший его верблоки, герцог уселся на кровать, прикрылся одеялом и, посмотрев на меня более внимательно, процедил. «Кто вы?» «Но вы повторяетесь, заставляете повторяться меня. Я граф Гвелком, наследник великого рода, насчитывающего в своем роду более 30 поколений высокородных. Вы знаете, о чем именно я хочу спросить?» «Почему вы так похожи на меня, если принадлежите к другому роду? Сколько вам лет? Где вы родились? Кто ваша мать? Могу ли я быть вашим отцом? Почему вы? Почему не один из ваших братьев?» «Мои братья никогда не выезжали из королевства. Отец строго отслеживал все их похождения, и бастард мог появиться только у меня, а про ваш род в нашем королевстве не слышали уже лет 200». «Дом, в котором вы поселились, когда-то давно принадлежал вашему роду, но после смерти последнего его представителя, Руана Гвелкома, он прервался». «А кто вам сказал, что он прервался?» «Граф Гвелком был выдающимся магом, и умер он, уверяю вас, совсем недавно. То, что он не появлялся на людях, не говорит о его смерти. Занят он был. Магия ему была более интересна, чем людишки и их проблемы. «Вы обещали ответить». «Ладно, обещал, отвечу». Однажды, около 30 лет назад, молодой парень лет 20-25 оставил влюбленную в него девушку на пороге маленькой хижины и ушел, не оглядываясь. Его звала дорога. Он был свободен, как ветер в необъятных небесах, и не собирался связывать себя никакими обязательствами. Появление бастардов его не интересовало никогда. У него была молодость, были деньги и было желание идти вперед. Вот молоденькой высокородной виконтессе, брошенной за ненадобностью богатыми родственниками и воспитанной старой знахаркой, повезло куда меньше. В этот же вечер ее избушка запылала, и уже к утру добрые жители были уверены в том, что сожгли злобную ведьму, имевшую наглость лечить их коров и детей. Черная ланья сумела избежать огня, и родился я. В королевстве, которое вы тогда покинули, не оглядываясь назад, в этом же году на престол взошел молодой король-монах Людвин II, и запылали костры. На них горели все, кого можно было только заподозрить в наличии магии. Через 10 лет именно на таком костре сгорела и моя мать. Я остался один. Выжил. В 16 лет познакомился с Руаном Гвелкомом. Он занялся моим воспитанием и сделал меня своим истинным сыном. Любые документы, любое магическое дознание покажет, что теперь по крови я принадлежу к роду своего приемного отца, который перед своей смертью сделал для меня все, что смог, и даже больше. Родовые магические артефакты приняли меня. Его память, его род я не предам никогда. А потому сразу могу сказать вам, что ни я, ни мои дети никогда не смогут вернуться в ваш род, милорд герцог Лакруа. Мне безразличны как вы сами, так и любые ваши притязания, тем более, что против древнего ритуала принятия в род вам противопоставить совершенно нечего. На приеме в королевском дворце я узнал вас. Матушка говорила мне о том, что лично от нее я взял только цвет волос и глаз, а в остальном же ваше зеркальное отражение. К своему же удивлению, именно в этот момент я понял, что ничего, кроме внешности, нас с вами не связывает. И если это будет зависеть от меня, связывать не будет. Больше я вам ничего рассказывать не буду. Вы посторонний для меня человек, им и останетесь. Сейчас я просто уйду, надеюсь, больше ничего про вас не услышать. Уже в дверях я оглянулся и добавил: «Доброго вам дня, господин герцог». Я знаю, целых 5 минут Джеймс Лакруа не мог ни сдвинуться с места, ни заговорить, ни поднять тревогу, а нам этого времени вполне хватило, чтобы покинуть сей блистательный дом.